Я хмыкнул, пожал плечами и двинулся на небольшую экскурсию по этажу. Здание было явно не из новых, квадратный коридор вокруг лифтовой шахты, старые, деревянные, стертые от времени перила, облезлые стены, покрытые выцветшей голубой краской и высокий, потрескавшийся от старости потолок. Справа вдоль коридора шла вереница пронумерованных деревянных дверей. Раз, два, 10 квартир и две двери с табличками туалета и душа. Понятно. Я неторопливо добрел до окна на торцевой стене и выглянул наружу. За мутным, давно немытым стеклом виднелся узкий, заваленный какими-то коробками и старыми велосипедами, внутренний двор. Откуда-то снизу доносился шум вечернего города, чей-то смех, приглушенные звуки радио и скрип то ли водопроводных труб, то ли самого дома. Я отошел от окна и неспешно двинулся по коридору в обратную сторону. Управляющий вернулся минут через 5, покручивая в пожелтевших от табака пальцах толстую связку ключей. Махнул мне рукой и уверенно пошаркал в сторону квартиры с номером 55, поковырялся в замке и через секунду приглашающе распахнул передо мной дверь. «Ну, смотри», — отступил он в сторону, пропуская меня внутрь. Комната была крошечной, 15, от силы 20 квадратных метров, просто ровный прямоугольник с большим окном, высокие потолки, облезлые стены с пожелтевшей краской, затертый от времени паркетный пол, запах старой древесины и легкой сырости, из мебели самый минимум, матрас вроде бы новый, вешалка в углу, покосившаяся на бок, старый шкаф с облупившимся по бокам лаком и маленький столик у стены, с кофеваркой и парой немытых кружек, убогенько. Душ и туалет на этаже, старик в дверях хмыкнул и сложил руки на груди, чистая постельная в шкафу, прачечная в подвале, заходи и живи, что тебе еще надо, собака, хотел закончить я фразу за него, но смолчал и шагнул к приоткрытому окну, распахнул настежь тяжелые оконные створки, хотя, судя по размеру, это были двери, и вдохнул прохладный океанский воздух, вид с балкона был просто фантастический, закатное солнце утопало в океане, окрашивая воду в оранжевый цвет, а внизу, на пляже, лениво прогуливались люди и шумела самая обычная, будничная жизнь непростых 90-х, у меня есть балкон, вернее, будет, хотя, балконом это можно было назвать лишь условно, просто решетка по пояс и небольшой кусок бетонной плиты, метр на полметра, торчащие из здания. Фишка была еще в том, что балкон делился на две квартиры, на мою и соседскую. Если сильно захотеть, например, можно просто перегнуться через перила и постучаться в окно соседа. «Кто сосед?» – кивнул я в сторону стены. С одной стороны глухой старик, с другой тихая порядочная девушка, проворчал управляющий, теряя терпение от чрезмерно привередливого квартиранта. «Проблем с соседями не будет, да уж, места в квартире катастрофически мало, особенно на балконе. Поставить стул, и колени уже не поместятся, упрутся в решетку. Стул, кстати, там уже стоял, деревянный, весь потрескавшийся от солнца и влаги. Но зато вид, за один вид тут можно смело требовать пару тысяч баксов, желающие найдутся. Хотя, может в 92М это и нормальная цена для квартиры с таким видом. Ну, поторопил меня с ответом управляющий. Берешь или как, квартира, если откровенно, дерьмо, даже не квартира. Комната в общаге, но вид из окна, океан, голубое небо, пальмы, песок, серьезно, 4,5 сотни баксов за это, и он еще спрашивает, беру, дайте две, беру, решился я и, словно невзначай, уточнил, 4 сотни, старик возмущенно открыл рот, поперхнулся сигаретным дымом от своей же сигареты и снова закашлялся, несколько раз громко хекнул, прочищая горло, утер выступившие слезы и хрипло пробормотал заученную мантру. 450 баксов, первый и последний месяц вперед, никаких бумажек, если бабки при себе, заселяйся хоть сейчас, 900 сразу, если я заплачу, то что мне останется, меньше сотни, хреново, но искать новую квартиру в потемках, да еще без гарантии, что она будет дешевле, тоже сомнительное удовольствие, да уж, давай за 500, и я плачу помесячно, сделал я встречное предложение. 550, тут же отреагировал старик, сверкнув глазами в мою сторону и алчно облизнув пересохшие губы. По рукам, сокрушенно вздохнул я, мысленно радуясь заключению сделки. Сунул руку в карман, достал тонкую пачку налички, отсчитал 5,5 сотен, подошел к не спускающему глаз с купюр в моей руке старику и через секунду обменял их на ключ от квартирки. Управляющий довольно оскалился, выпустил мне в лицо клуб густого белого дыма, зачем-то отдал честь, коротко приложив кисть ко лбу, хмыкнул и через мгновение испарился в недрах своего здания. Я закрыл дверь, проверил, как работает замок, бросил свою сумку на матрас и мысленно выдохнул, первая часть плана выполнена. Дело осталось за малым, найти работу и закрепиться в этом городе, пока город ангелов не сожрал меня с потрохами. На улицу я выбрался уже налегке, вышел на бульвар и двинулся вдоль линии пляжа, внимательно осматривая вывески и ища глазами какие-нибудь доски объявлений. По набережной блуждала огромная, шумная, галдящая на тысячи голосов толпа народа. Жаркий вечер вытащил на улицу всех, девчонок в коротких шортиках и ярких топах, скользящих на роликах между прохожими, парней в тесных майках, нарочито демонстрирующих свои рельефные мышцы, уличных музыкантов, гремящих барабанами и горланящих хриплый уличный рэп. Чуть поодаль от основного потока толпы сбились в кучку парни совсем с другими интересами, загорелые, с натянутыми на лоб бейсболками, переговаривающиеся на испанском банды латиносов. На противоположной от них стороне улицы, словно отделившись невидимой стеной и заняв свой участок города, тусовались их извечные конкуренты, одетые в широкие штаны, белые майки и банданами на головах, чернокожие афроамериканцы. Хотя, тут такого термина, наверняка, еще даже не слышали. Один из них скользнул по мне ленивым взглядом, что-то шепнул своим друзьям, и те весело засмеялись, обсуждая робкого бледнокожего парнишку с копной светлых волос на голове. Я заметил на углу ларек с яркой вывеской «Press Point», перебежал дорогу, не утруждаясь поиском ближайшего светофора, и купил пару газет, потратив на это еще $1.50. Нашел взглядом в тени высокой пальмы подходящую лавочку, занял ее и принялся неторопливо изучать объявление о работе. Бармен, бармен, вышибала, разнорабочий на стройку, снова бармен, доставщик пиццы в Домино С. А во, в 92М тут уже есть Домино С, получается, что есть. Такс, давай тогда примерно посчитаем, что можно заработать, работая доставщиком пиццы. 4.25 в час, пусть я буду работать 10 часов 7 дней в неделю, это выходит, $300 в неделю, 1200 в месяц, плюс чаевые, минус мелкие траты, ну, 1500 у меня выйдет, это если пахать без выходных, хватит на оплату квартиры, еду и еще 5 сотен останется, а если с выходными, то хватит только на еду и крышу над головой, да уж, не густо, не мой вариант, ну я его всерьез и не рассматривал, просто просчитал ради интереса. Я захлопнул бесполезную газету, положил ее на скамейку и взялся за следующую, надеясь найти там что-то более интересное. Спойлер, не нашел. Эй, Снежок, сигаретки не будет? Отвлек меня от чтения один из проходивших мимо черных парней. Не курю, коротко бросил я, ожидая продолжения, но его почему-то не последовало. А, понятно почему. Мимо нас как раз неторопливо проехала патрульная машина в сопровождении военного хаммера, ощетинившегося пушками, застав тройку черных сменить планы и торопливо ретироваться как можно дальше. Да уж, ладно, давай мыслить конструктивно. Какую вообще работу я ищу? Можно пойти в строительство, например, там и платят побольше, чем курьером. С моими физическими данными можно хоть в охрану, хоть в грузчики, хоть в вышибалы. С вышибал вообще многие начинали. Винни Джонс, Шон Коннери, Вин Дизель, Дэн Нитриха, наконец, угу. А сколько вышибал отправилось на больничную койку с пером под ребром и разбитой головой? Об этом статистика умалчивает, но, думаю, шансов получить нож в печень куда больше, чем пробиться в те же актеры. Да и не горел я желанием работать только руками и кулаками, ну или светить мордой на телеэкране, мне хотелось работать головой, устроиться в офис, например. Ну да, в офис. Ты видел себя в зеркале? Двухметровая детина в офисе. Да контора на одних только стульях разорится, которые придется менять подо мной пару раз в день. Да уж, или все же податься в актеры. Хотя, там такая конкуренция, что это как лотерея. Повезет, не повезет. Может закорешиться Сорни на фоне спорта и через него пробиться на большой экран? Кажется, он частенько занимается по выходным на местном пляже. Хотя у него таких друзей... Вагон и маленькая тележка. Ладно, подумаю. Я отложил бесполезные газеты в сторону и задумчиво уставился перед собой. Черт, нужно же закупиться продуктами в свой новый дом. А то у меня там шаром покати и мышь в холодильнике повесилась, которого у меня, к слову, нет. Я торопливо поднялся со скамейки и двинулся на поиск вечернего продуктового супермаркета. Прошел пару кварталов, наткнулся на небольшой магазинчик, не супермаркет, конечно, но вполне сносное место, чтобы затариться самым необходимым. Уверенно шагнул внутрь, под цветную яркую вывеску «Сунный март» над входом, оглядел узкие ряды с полками, уставленными пачками хлопьев, банками консервов и рядами газировки в стеклянных бутылках, взял корзину в углу и двинулся вдоль витрин. Первым в корзину полетело самое необходимое – чай, кофе, сок и две пластиковые бутылки воды. Угу, в 92-м они уже были, я сам удивился. Потом к этому перечню добавился нарезной белый хлеб, пачка сухарей, кусок сыра и ветчина. Я задумчиво огляделся, чтобы еще взять, и неторопливо двинулся в сторону выхода. И только на подходе к кассе, меня осенило, у меня в комнате нет холодильника. Какого хрена я буду делать с сыром и ветчиной завтра утром, после того, как они ночь полежат в теплом калифорнийском климате? Да уж, пришлось возвращаться и пересматривать свой скромный список покупок. Сыр с ветчиной вернулись обратно в холодильную витрину, а вместо них я взял вяленое мясо, на пару баксов дороже, но зато хранится долго. Подумав немного, добавил в корзину яблоки, бананы и парочку груш. Так будет правильнее. Кассир в выцветшей футболке Нирвана с изящными хипстерскими усиками, заставившими меня непроизвольно улыбнуться, и длинными панковскими волосами, лениво отсканировал покупки, устало вздохнул и едва слышно произнес, сквозь вымученную дежурную улыбку: «С вас ровно $22». Я протянул ему двадцатку и пару измятых однушек, кинул продукты в бумажный пакет, вышел на шумную улицу и двинулся в сторону своего нового дома. Да уж, 22 бакса улетели за какие-то крохи провизии, которых едва хватит на пару дней, да и то, что я там купил. А завтра, наверняка, предстоят новые расходы, на одном хлебе с сухарями и заварном чае долго не протянешь, нужно будет что-то решать, но это уже завтра. Вернулся к себе я уже ближе к 10, сходил в общую душевую на 5 кабинок, две из которых не работали, принял душ, отмыл в раковине чашки и емкости кофемашины от вековой накипи и коричневой корки, вернулся в свою квартирку, засыпал кофе в отсек, залил водой и нажал красную кнопку на корпусе. На удивление, аппарат заработал, тихонько зашкварчал и принялся благоухать приятным терпким ароматом. Я заметил на стене маленькое пожелтевшее от времени радио, не обнаруженное при первом осмотре квартиры. Подошел ближе, воткнул вилку в розетку и крутанул потертую ручку настройки частоты. Красная стрелка замерла на шкале между 109 и 110 FM, и монотонное шипение из динамика сменилось далекой джазовой мелодией. Жить стало веселее. Я вышел на балкон, взглянул на людей под своими ногами, волны, разбивающиеся о берег, яркие звезды на небе, и помимо воли улыбнулся. «Привет, сосед!» Бодрый девичий голос, раздавшийся практически над ухом, заставил меня непроизвольно вздрогнуть и повернуть голову влево. «Привет, соседка!» — усмехнулся я, оглядев девушку из смежной квартиры. «Это у тебя кофе так вкусно пахнет?» — бесцеремонно поинтересовалась незнакомка, оперевшись на разделявшую нас хлипкую металлическую перегородку и заглянув через мое плечо. «Кофе угостишь по-соседски?» — нагло заявила девушка. «Меня, кстати, Линда зовут. Алекс», — представился я. «Значит, это ты та Тихоня?» «Тихоня», — удивленно захлопала глазками симпатичная длинноволосая брюнетка. «Управляющий сказал, что с одной стороны у меня сосед-старик, с другой тихая, скромная девушка». «Ну, пожалуй, Линда плечами. Тебя на и нагрели, парень. Можешь требовать часть денег обратно». «Почему это?» — удивился я. «Я вовсе не тихая». «Да, ну и ладно, я тоже не подарок. Ну смотри», — подозрительно усмехнулась брюнетка. «Я предупреждала». «Принято», — хмыкнул я. Девушка на соседнем балконе вальяжно потянулась, полы ее легкого цветного домашнего халата разошлись в стороны, продемонстрировав мне бронзовый загар и отсутствие трусиков, и я скромно убрал взгляд в сторону. «Да уж, ты спортсмен», — не сдавалась моя новая соседка, пытаясь выведать обо мне побольше и внимательно осматривая меня с ног до головы. «Играешь в футбол или просто в зале целыми днями торчишь?» «Да не то, ни другое», — пожал я плечами. «Просто наследственность хорошая, хм, ну ладно, тогда чем занимаешься?» «Да так, в поиске». «Понятно», — снисходительно усмехнулась брюнетка. «Приехал покорять город ангелов, типа того. Что у тебя за акцент?» Нахмурилась моя новая знакомая. «Никак не могу понять, да и разговариваешь ты странно, слишком четко и тщательно обдумываешь слова, прежде чем что-то сказать. Английский не твой родной?» Черт, все-таки, слишком рано я заговорил. Нужно было еще немного поиграть в молчанку. Хотя, после этого было бы сложнее объяснить окружающим, почему я молчал раньше. Мой отец военный, легко соврал я. Хотя, вроде и не соврал, и мы долго жили на военной базе в Германии. А, понятно. А ты чем занимаешься? Не остался я в долгу. Я актриса. Гордо задрав носик, заявила Линда и тут же поморщилась. Но пока не сильно известная. Так что, в свободное от кастингов время, подрабатываю в кафе. Что там у нас с кофе? Кстати, снова заглянула она через мое плечо. Сейчас принесу, усмехнулся я, развернулся и двинулся на свою маленькую импровизированную кухню. Черный, без сахара, донеслось мне в спину. Нужно взбодриться немного. Тебе повезло, хмыкнул я, разливая по двум чашкам ароматный бразильский напиток. Ни молока, ни сахара у меня нет. Ну и отлично. Я вернулся через минуту. Протянул девушке одну из чашек, сделал глоток из своей и ненадолго замолчал, ощущая, как моя новая знакомая сверлит меня внимательным, изучающим взглядом. Наше слегка затянувшееся молчание прервал громкий, уверенный стук в дверь. Линда испуганно вздрогнула, подпрыгнула на месте от неожиданности и через секунду улыбнулась. «Это ко мне», — радостно произнесла девушка. «Приятно было познакомиться, Алекс, еще увидимся». Протарахтела она на одном дыхании, торопливо развернулась и упорхнула с балкона вместе с моей чашкой в руках. Глава 6. Первое утро в LA. Студийный микрофон. Доброе утро, дорогие слушатели. С вами радио Калифорния FM. Сегодня 11 мая 1992 года, 8 утра. Просыпайся, город ангелов. В Калифорнии сегодня солнечно. Как и всегда, столбик термометра в Лос-Анджелесе сегодня поднимется до неимоверных 76 градусов по Фаренгейту. Студийный микрофон. А теперь, к новостям технологий. Apple продолжает терять позиции на рынке. Несмотря на успех ноутбуков Powerbook, продажи Mac падают, а конкуренты из Microsoft и IBM отбирают все больше клиентов. Windows 3.1 рвет рынок, а дешевые ПК становятся новым стандартом. Спросим нашего приглашенного эксперта, что он об этом думает. Джефф, кто у нас сегодня в гостях? Студийный микрофон, у нас в студии известный техноаналитик Джон Дворяк. Джон, что вы думаете о будущем Apple? Студийный микрофон, честно, Apple явно теряет хватку. Через 5 лет их либо купит, либо они просто исчезнут. Microsoft уверенно стремится в лидеры рынка, IBM просто непотопляемый гигант, а Apple, ну, кому нужны эти дорогие компьютеры, когда есть дешевые ПК с Windows? Забудьте про Apple раз и навсегда. Маклеры с Wall Street обходят акции Apple стороной и рекомендуют своим клиентам избавиться от них как можно скорее. Это ведь о чем-то говорит. А еще, студийный микрофон, спасибо, Джон. А теперь переходим к недвижимости. Цены на жилье продолжают падать, особенно в районе Лос-Анджелеса. Эксперты связывают это с экономическим спадом и беспорядками в городе. Сейчас квартиру у океана можно урвать всего за 70 тысяч долларов. Да-да, 70 тысяч за жилье у океана, с видом на океан, с шумом океана за окном. Если у вас есть сбережения, сейчас самое время покупать. Студийный микрофон, я бы не советовал этого делать. Цены упадут еще как минимум вдвое. Студийный микрофон, спасибо, Джон. Но мы вас пригласили, чтобы дать экспертную оценку в области технологий, а не недвижимости. Студийный микрофон, Анжелика, как нехорошо грубить нашему гостю. Студийный микрофон, ПФФФ, а мы переходим к новостям о ценах в магазинах. Как вы, наверное, заметили, продукты дешевле не становятся. Цены снова пошли вверх, и кошельки калифорнийцев это уже ощущают. Галлон молока стоит 2,78, фунт говядины 1,99, хлеб 0,75, дюжина яиц 0,99, а банку цацацела, которая совсем недавно стоила 0,35, теперь можно приобрести за 0,55. Да, Джефф, студийный микрофон, уста моей огненноволосой соведущей не могут лгать. Тяжелый вздох, все так и есть. Студийный микрофон, что ж, друзья, если вы собираетесь на завтрак, рассчитывайте потратить чуть больше, чем месяц назад. Оставайтесь с нами, впереди еще много нового и еще больше новостей. А пока, музыка. Для вас играет Red Hot Chili Peppers и их хит Under the Bridge. Гитара, огонь, фунты, галлоны. Я уставился взглядом в свой потрескавшийся потолок и вздохнул. Я все еще не привык к этим мерам величины и автоматически переводил их в привычные литры и килограммы. ХМ, П, Получается, литр молока стоит 0,75, а килограмм говядины обходится в 4,50. Не шибко дорого, но на дворе ведь 90-е. А если сопоставить эти цены с зарплатой курьера, то все становится еще чуточку мрачнее. Чтобы жить в Лос-Анджелесе, нужно уметь вертеться и выкручиваться. В принципе, как и в любом другом месте. Первая ночь моей самостоятельной жизни прошла спокойно. Почти. В открытое настежь окно залетал прохладный океанский воздух, принося с собой звуки просыпающегося Лос-Анджелеса. Шум прибоя, требовательные, наглые крики чаек, холостой стрекот автомобильных двигателей, отдающийся эхом от стен зданий, тихое переругивание соседей и глухое хлопанье дверей. Где-то вдалеке выли сирены скорой, раздавался недовольный визг клаксонов и очередная, обыденная уличная ругань. В окно потянуло ароматом корицы, свежей выпечки и, почему-то, запахом гари и жженой резины, но мой желудок все равно громко заурчал, нагло напоминая мне о вчерашнем скромном ужине из двух яблок и чашки крепкого кофе. Я торопливо вскочил со своей импровизированной кровати, сделал легкую получасовую разминку, наведался в душевую, с удивлением обнаружив в одной из кабинок голозадую то ли кубинку, то ли пуэрториканку, принял душ, стараясь сильно не глазеть на мокрую шоколадную кожу девушки и ее округлые формы, и вернулся к себе. Сварганил нехитрый завтрак, включил кофеварку и вышел на балкон. На запах кофе из соседней квартиры вышла сонная Линда, зевая, лениво потягиваясь в коротком полупрозрачном халатике и требовательно тыча в мою сторону моей же чашкой, которую она вчера так нагло экспроприировала. «Не выспалась», — усмехнулся я, глядя в прищуренные, слегка красноватые глаза девушки. «Не очень», — призналась она. «Я так и понял. Сильно громко было. Да, ну», — задумчиво протянул я. «Честно, лучше соври». Было тихо, как в 3 часа ночи на пустынном шоссе Невады. «Честно соврал я». «Понятно», — вздохнула Линда. «Значит, громко. Ну, я предупреждала». Тут же мстительно произнесла она. «Так что, без обид». «Да какие уж тут обиды». Искренне улыбнулся я. «Ты чего в меня кружкой тычешь? Кофе хочу», — капризно произнесла моя соседка. «Ну так сделай». «Окей», — легко согласилась девушка, ловко перебросила ногу через разделяющий наши балконы барьер, умудрившись на мгновение засветить в разрезе халата жгуче темные кудряшки на своем лобке, и шустро прошмыгнула мимо меня. «Тебе тоже сделать», — донеслось из моей комнаты. «Сделать», — согласился я, тяжело вздохнув и покачав головой. «Держи, не благодари. Пользуйся тем, что у тебя такая добрая соседка». «У меня таких соседей нет», — через минуту язвительно заметила брюнетка, протянув мне горячую, наполовину наполненную кофе кружку, и также непринужденно перебралась обратно на свою территорию, сделав глоток из своей чашки и прикрыв от удовольствия глаза. «Эх, хорошо, можно нескромный вопрос?» — нарушил я тишину. «Давай». «Правда, я догадываюсь, какой», — вздохнула девушка. «Ты репетировала какую-то сценку ночью или...» «Завидно, да», — усмехнулась брюнетка. «Ничуть», — пожал я плечами. «Просто любопытно, отчего девушки так кричат по полночи и не дают спасть соседям». «Долгая история», — поморщилась Линда. «Мужчины такое любят, их это жутко заводит, а мне не жалко». «Ясно, то есть, оргазм у тебя был вообще?» «Ну, вроде, один, маленький». «Эй, это не твое дело», — наигранно возмутилась девушка и улыбнулась. «Ну, с тобой все понятно. А что у тебя там за секс-гигант был в гостях?» «Да», — небрежно отмахнулась Линда. «Альфредо, мой парень, вернее, один из. Он у меня военный, 1,5 года без секса. Приехал в отпуск на 2 дней, вот и дорвался». Девушка оглянулась через плечо. «Сейчас спит, как сурок. Натер мне там все, засранец. Ау, давай без таких подробностей, соседка», — возмущенно усмехнулся я. «Как скажешь», — пожала она плечами. «Сам ведь спросил, а почему один из?» — задумчиво поинтересовался я, сделав очередной глоток кофе и глядя вниз на проезжающую колонну полицейских автомобилей. «Сам как думаешь?» — хитро прищурилась Линда. «Я свободная девушка, с кем хочу, с тем и гуляю». «Понятно», — покачал я головой. «Слушай», — неожиданно бодро воскликнула соседка, словно что-то вспомнив, — «а мы сегодня в бар с девчонками собирались. Не хочешь пойти с нами?» «Не», — отрицательно помотал я головой. «Я работу ищу, а не веселье. Но спасибо за предложение». «Ну так я работу и предлагаю, бестолочь. Будешь за нами присматривать. Мы же по-любому напьемся, а у пьяных девок одно на уме, как бы ноги раздвинуть. Вот ты и будешь за нами присматривать. За нами и нашими ногами. Ну, и еще чтобы всякие козлы не приставали. После погромов сейчас в городе неспокойно. Сколько вас? Задумавшись над неожиданным финансовым предложением, поинтересовался я. Трое. Хм. И сколько платишь? Двадцатку. 22. Тут же сделал я ответное предложение и через мгновение добавил, заметив триумфальное выражение на лице девушки. За каждую. Хм. Идет. Тогда сегодня в 8 встречаемся в рыбе. Это вот там. Неопределенно ткнула она пальцем в сторону пляжа. В рыбе? Нахмурился я, проследив за пальцем брюнетки. Угу. Это местный бар, его тут каждая собака знает. На центральном пляже. Мимо не пройдешь, не бойся. Договорились. Ладно, я побежала. Мне еще на работу. До вечера, Алекс. Помахала мне на прощание соседка, снова прихватив с собой мою кружку. Только ты смотри, если планы поменяются или передумаешь, сообщи, а то подставлять девчонок как-то не по-мужски. Да я и не собирался. Раз дал слово, придется как-то выкручиваться. Я допил кофе, вернулся в комнату, переоделся и двинулся на поиск постоянного и надежного источника дохода. День прошел, да никак, я потратил очередные 20 баксов на проезд и перекус в уличном кафе, побродил по городу, сделал неутешительные выводы и к 6 вечера вернулся к себе. Работники хоть и требовались, но ситуация с работой была неоднозначной. С одной стороны, это был мегаполис с множеством возможностей, но с другой, экономический спад и недавние беспорядки серьезно ударили по рынку труда. И это еще мягко сказано. Я, конечно, как и все, следил за новостями о погромах и беспорядках, но даже не думал, что в реальности все выглядело еще хуже. После дела родни Кинга, в конце апреля город охватила волна массовых протестов и погромов. Многие магазины, бизнесы были разграблены и сожжены. Компании либо закрывались, либо временно сокращали персонал. Из-за хаоса и неопределенности некоторые работодатели не нанимали новых людей, хотя объявления в газетах и на столбах давали и развешивали с регулярным, упрямым постоянством. Да уж, неудачное время я выбрал. Хотя, по большому счету, я ничего не выбирал, оно само меня выбрало. А в самом городе царил хаос. Нет, не так, хаос. Центр Лос-Анджелеса, в отличие от Венес-Бич, в котором я остановился, выглядел, словно после военных действий. Многие магазины, банки и бизнесы были разгромлены и разграблены, на первых этажах зданий зияли разбитые витрины, на стенах и бордюрах виднелись черные следы копоти. Некоторые здания сгорели дотла, от них остались лишь обугленные скелеты и полуразрушенные руины. Город патрулировали огромное количество полицейских, Национальной гвардии и даже морпехов США. На некоторых перекрестках стояли военные хаммеры, хищно ощетинившись черными дулами смертельных орудий. Центр Лос-Анджелеса выглядел, словно постапокалиптический мегаполис, который еще вчера пылал, а сегодня затаился в страхе и ожидании, что будет дальше. Нет, работа была, особенно если отойти подальше от центра. Все же, город не бросили и восстанавливали его в сумасшедшем темпе. Но, как всегда, есть маленькое «но», и не одно. Условно, я бы поделил местный рынок труда на три типа. Первый тип – неквалифицированная и малооплачиваемая работа. Разнорабочие, официанты, курьеры, доставщики пиццы или газет, заправщики на АС, кассиры. Платили за эту работу настолько мало, что едва хватило бы на жизнь, а условия были жесткие, вплоть до 15-часового рабочего дня. Второй тип – такси, водители автобусов, грузовиков. Здесь платили больше, но требовалась лицензия, которой у меня не было. Секретари, клерки, офисные работники тоже получали на порядок выше рабочих из первой категории, но конкуренция в этом секторе была настолько высокой, что без рекомендаций или протекции попасть туда было практически нереально. Все хотели работать в чистеньком и уютном офисе с 8 до 16, иметь законный перерыв на обед и 2 выходных в неделю. Третий тип работ – который не только хорошо оплачивался, но и считался очень престижным. Сфера развлечений, ТВ-студии, радио, музыка. Все, что связано с Голливудом. Попасть туда простому парню, было сродни выигрышу в лотерею. Об этом я уже говорил. Ну и оставался еще сектор компьютерных технологий, бизнес, биржа и недвижимость. Но как в них попасть с улицы, без денег, без стартового капитала, я пока представлял смутно. Вернее, даже не представлял. Вот и думай, пищи для раздумий у меня появилось предостаточно. Если было образование и связи, найти работу было проще, но рынок все равно переживал трудные времена. Связи. Все решали связи. Все, как и всегда. Я купил хот-дог с колой, уточнил время у продавца и неторопливо двинулся в сторону пляжа. До встречи с девчонками в баре рыбы оставалось чуть больше часа. Время немного побродить по песку и поразмышлять у меня еще было. Я сделал уже 2 или 3 круга по этому чертову пляжу, но бара с названием «Фиш» так и не нашел. Спрашивал у местных, но те лишь загадочно ухмылялись и разводили руками. Складывалось ощущение, будто они что-то знали, но упорно не собирались меня в это посвящать. «Гады! Рыба! Рыба! Где же ты, рыба, Алекс?» — окликнул меня знакомый голос моей соседки, заставив резко обернуться и недоуменно нахмуриться. Линда, в короткой пышной юбке и черной кожаной курточке, стояла в дверях шумного байкерского бара, всего десятки метрах позади меня. Девушка гневно расставила ножки в стороны, уперла руки в бока и нахмурила свои черные брови, не сводя с меня сердитого взгляда. «Долго нам тебя ждать, мы же договаривались на 8». «Что?» – недоуменно посмотрел я на вывеску над ее головой и растерянно двинулся навстречу девушке. «Ты же сказала, встречаемся в рыбе?» «Ну да», – кивнула она. «Это не рыба», – ткнул я указательным пальцем в светящуюся неоном табличку. Линда театрально закатила глаза под лоб, схватила меня за запястье и потащила за собой внутрь заведения. «Бар называется Кхати». Не желал сдаваться я, окунувшись в шумную атмосферу. «Ну да, Кхати читается как фиш», — пояснила Линда, умело лавируя сквозь подвыпившую толпу посетителей и таща меня за собой. «С каких это пор?» «С тех самых», — язвительно хмыкнула брюнетка. «Прости, я не знал. Я 5 раз прошел мимо, и ни одна скотина мне не сказала, что этот бар и есть рыба». «Это да», — усмехнулась моя соседка. «Местные любят пошутить. Это что-то на местном жаргоне?» «Да нет, наоборот, литературное». Пожала девушка плечами, усмехнулась, выпустила мое запястье, поравнялась со мной и принялась деловито загибала пальцы. «Смотри, ГХ читается как Ф, как в слове и науках, а как и в вамин, ти как из хавнатион. Вот и получается, кхати читается как фиш. Все просто». «Ты шутишь?» «Да», — на всякий случай уточнил я. «Ни разу». Еще веселее усмехнулась брюнетка, довольная произведенным на меня эффектом. «Это просто английский, детка. Привыкай». Мы затормозили возле одного из столиков, и моя соседка плюхнулась на свободное место рядом с 2 симпатичными девчонками. «Девочки, знакомьтесь, это Алекс. Он будет сегодня присматривать за нами и охранять наши невинные девичьи тела от грязных посягательств. Алекс, это девочки», — представила мне Линда своих подруг. «Гвен», — произнесла симпатичная светловолосая девчонка, одетая в черные кожаные обтягивающие штаны и такую же черную куртку, с темными тенями под глазами и почти черной помадой на губах. «Инджи», — представилась следом за подругой девушка в коротком цветном платье, с длинными рыжими волосами, зелеными озорными глазами и скромной улыбкой. «Очень приятно», — улыбнулся я подругам Линды. «Алекс в поиске работы, вот я и предложила ему немного подзаработать», — пояснила брюнетка. «А какую работу ты ищешь?» Внимательно оглядев меня с ног до головы, поинтересовалась рыженькая Энджи каким-то до боли знакомым голосом. «Черт, где я мог ее встречать? Вроде, рыжих на моем пути еще не встречалось, но почему тогда такое чувство, будто я ее знаю?» «Да любую», — неопределенно пожал я плечами и внимательно огляделся по сторонам, обратив внимание на суровых бородатых мужиков в косухах и банданах, составляющих большую часть посетителей бара. «Понятно», — хмыкнула девушка. «Это ведь байкерский бар?» — немного удивленно поинтересовался я. «Вы уверены, что выбрали хорошее место?» «Да не ссы, Алекс», — успокоила меня брюнетка. «Это самый безопасный бар на всем побережье. Падай за тот столик», — ткнула она рукой в сторону, — «и просто наслаждайся. Работка тебе предстоит непыльная». «Как скажешь», — вздохнул, заняв место неподалеку от девушек, нашел взглядом официантку и приготовился заказать себе бутылку пива. Бар действительно оказался веселый и, на удивление, порядочный. Ни драк, ни пьяных разборок, ни разбитых бутылок под ногами, ни неприятных типов, что сразу цепляются к незнакомцам с недобрыми намерениями. Атмосфера была шумной, но без той напряженности, когда ты уже через 5 минут хочешь набить кому-нибудь морду. Ну, или хотят набить тебе. Бильярд, пиво, музыка, хоть и громкая, но не надоедливая, без резких воплей и диких криков. Какие-то парни громко переругивались у барной стойки, но это был скорее дружеский спор. В углу 2 байкера сосредоточенно играли в карты. Бармен, здоровый такой бородатый детина с разукрашенными татухами руками, разливал коктейли, умудряясь шутить с каждым гостем, как со старым знакомым. Мои подопечные сидели за своим столиком, мило щебетали между собой, периодически заказывали светлое пиво с закусками, смеялись и веселились. Они явно чувствовали себя в своей тарелке, перекидываясь шутками с официантками и иногда приветливо кивая кому-то из посетителей. Линда что-то эмоционально рассказывала подругам, увлеченно жестикулируя. Гвен налегала на пиво больше остальных, а Энджи, кажется, просто наслаждалась атмосферой, задумчиво улыбаясь и изредка бросая в мою сторону осторожные взгляды, когда думала, что я этого не вижу. Моя соседка оказалась права, работка была не пыльная. Я сидел за своим столиком, потягивал пиво и приглядывал за девчонками. Не сказал бы, что они нуждались в охране, но раз так захотели, да и мне лишние деньги сейчас не помешают, пусть даже жалкие 60 баксов, вернее, 50, если считать за вычетом потраченных на пиво и закуски. А пиво здесь вкусное, настоящее, ХМ, знал бы, слетал в Калифорнию раньше, до того, как глупо погибнуть на светофоре. Я не заметил, как к столику девчонок подрулила тройка здоровых, широкоплечих парней, и обернулся уже, услышав недовольный окрик одной из девушек. «Да уж, телохранитель из меня так себе, отвали!» — дерзко и громко выкрикнула Гвен, пытаясь сбросить вцепившуюся в ее запястье лапищу одного из них. «Да ладно тебе, чего ломаешься, как целка?» — хмыкнул здоровяк и громко заржал слегка раззадоренным, уже хорошо подогретым алкоголем голосом. «Ребята, вам же девочки сказали, что вы им мешаете», — негромко произнес я за спинами парней, но они прекрасно расслышали меня, несмотря на гул голосов и шум музыки. «Отвали, малый», — небрежно бросил один из них, бегло оценив численное преимущество не в мою пользу. «Малый у тебя в штанах», — усмехнулся я, припомнив очень крутую, а самую остроумную оскорбительную подколку аж из самого моего далекого пятого класса. «Что?» — разъяренно рявкнул мой оппонент по интеллектуальным дебатам. «Да у меня член по боли твоего будет, малыш. Твоя мамка говорила иначе», — не сдержался я. «И сестра. Ах ты», — парень замахнулся, собираясь размазать меня по полу, ненароком глянул в сторону бармена, помрачнел и тут же опустил руку. «Выйдем на улицу, поговорим», — коротко бросил он. «Ну, выйдем», — равнодушно пожал я плечами. Здоровяк усмехнулся, кивнул парням, и вся троица нетвердой походкой двинулась в сторону выхода. Я вздохнул и неторопливо поплелся следом. Пришла пора отрабатывать 20 баксов от каждой девчонки. «Эй!» — услышал я за спиной возмущенный голосок Гвен, подскочивший со своего места. «Куда сиди?» — дернула подругу за руку Линда. «Но, может, ему помощь нужна?» — растерянно пробормотала блондинка. «Сиди, мы ему за это деньги заплатили», — упрямо фыркнула брюнетка. «Но, а вдруг его убьют?» «Не убьют, максимум, покалечат». «Серьезно?» — снова испуганно вскочила со своего места девушка. «Да сиди ты уже», — недовольно прорычала Линда, и голоса девушек пропали за закрывшейся за моей спиной дверью бара. Тройка моих оппонентов обогнула бар справа, уверенно добрела до темной пустынной парковки позади заведения и замерла там, став небольшим полукольцом и ожидающе поглядывая в мою сторону. «Ну, чё ты там вякал?» — поинтересовался один из парней, едва я приблизился к ним, и через мгновение выстрелил в мое лицо кулаком с блеснувшим в свете уличного фонаря кастетом. «Ой, как нехорошо, так же и убить можно». Парни реально были здоровыми, широкоплечие, с обветренными лицами и сбитыми костяшками кулаков, наверняка закаленные не одной уличной дракой в темной подворотне, опытные. Только я вырос не в самом благополучном районе Воронежа. «Эх, ребятки, да ваш Венесбич по сравнению с нашим северным массивом, это как утренник в детсаду против слыма на концерте Металлица. Вы бы на северном и 5 минут не протянули. А еще алкоголь. Количество выпитого делало их медлительными и неуклюжими. А я почти не пил. Так, просто обновлял иногда пиво на более холодное, делал по глотку, да и все». Я легко пропустил кулак с кастетом мимо своего уха, сделал шаг вперед и нанес противнику 2 подлых удара в печень, рывок ко второму, уворот, и тут же ответка в подбородок. -2. Третий среагировал чуть быстрее, не стал атаковать, а наоборот, неожиданно разорвал дистанцию между нами. «Умно». В его руке блеснул сталью старенький глоцк. Черное вороненое дуло уставилось прямо мне в лоб, и я дружелюбно поднял руки, демонстрируя противнику раскрытые ладони. «Убьешь меня?» — спокойным голосом поинтересовался я, глядя ему прямо в глаза. Здоровяк ухмыльнулся, опустил ствол и направил его чуть ниже пояса. «Сначала кое-что отстрелю», — хмыкнул он. Короткий рывок, удар по запястью и еще один прямо в челюсть, удивление в его глазах, и еще один контрольный в нос. Под моим кулаком хлюпнула кровавая юшка с чужого носа, и я брезгливо отряхнул свою руку. -3, я подобрал выпавший из руки здоровяка пистолет, выдернул магазин и передернул затвор, выбрасывая патрон из патронника. Перевернул магазин в руке, быстро отщелкал 12 зарядов большим пальцем, хаотично разбрасывая их по асфальту, и стер свои отпечатки с чужого оружия. Подошел к мусорному баку и скинул ствол туда. Оглядел 3 постанывающих тела на асфальте, удовлетворенно хмыкнул и двинулся обратно в бар. Юху, наш победил. Радостно взвизгнула Гвен, увидев меня в дверях бара. А я вам говорила. Победил, победил, усмехнулась Линда. Алекс, ты как? Все хорошо, кивнул я, занял свое место за соседним столиком и сделал глоток теплого пива из бутылки. Черт, громко прошептала блондинка, наклонившись к уху моей соседки. Что опять? Недовольно проворчала брюнетка. Кажется, я его хочу. Прям коленки сводит. Началось. Линда закатила глаза под лоб, сделала глоток пива и устало переглянулась с Энджи. Кажется, Гвен исполняет это не в первый раз, и девчонки уже немного устали от нее. А у него есть девушка, не сдавалась блондинка, кидая в мою сторону любопытные взгляды. Нет, вроде. Хм, хорошо. Официант, нам еще пиво. Я покачал головой и хмыкнул, кинул в рот парочку сухариков и откинулся на спинку своего дивана. Да уж, весело тут у них. Мои подопечные закончили веселиться ближе к полуночи. Расплатились по счету, поднялись из-за стола на слегка подрагивающих ногах и нетвердыми походками, поддерживая друг дружку, двинулись в сторону выхода. Я кинул на стол 16 баксов, сделал последний глоток пива и последовал за троицей подруг. Мы успели отойти от бара на десяток шагов, когда кто-то из девушек ткнул рукой в сторону темного переулка. «Там что-то», — пробормотала Гвен, внимательно вглядываясь в полумрак. «Что?» — нахмурилась Инджи, проследив за нетрезвым взглядом подруги. «Помогите!» — словно отвечая на вопрос рыжий. Из темноты раздался и тут же захлебнулся тонкий девичий виск. «Бля!» — коротко выругался я. «Стойте здесь!» — бросил я своим подопечным и осторожно двинулся в сторону темного переулка на доносящийся оттуда звук борьбы и глухой, тихий стон. «Ну и где все ваши патрули и копы, когда они нужны? Ни одного живого человека вокруг. Дело родни Кинга. Реальное событие в истории Лос-Анджелеса. 3 марта 1991 года, родни Кинг, 25-летний афроамериканец, не остановил свой автомобиль по требованию полиции и попытался скрыться по автостраде. Позже Кинг признался, что боялся ареста, так как был пьяным, уровень алкоголя 0,19 промилле, что выше нормы, и в случае задержания это усугубило бы его положение, как недавно освобожденного Пауда за грабеж. После 8-километровой погони его автомобиль остановили 20 офицеров лапты калифорнийского дорожного патруля. 4 белых полицейских, в порыве праведного гнева или азарта, избили Кинга. Полицейские били родни более 2 минут, нанося десятки ударов дубинками и ногами. Заставляли встать и снова избивали, когда он пытался подняться. Использовали электрошокер, ломали кости, били по голове, смеялись и издевались, пока он лежал без сознания. Один из офицеров кричал: «Бей его сильнее, чтобы он не вставал». Кинг получил переломы костей лица и челюсти, разрыв тканей глаза, почти ослеп, перелом ноги, сотрясение мозга, множественные гематомы, кровоподтеки и ожоги от электрошокера. После избиения Кинг лежал без сознания в луже крови, а копы продолжали издеваться. Медсестры госпиталя Пацифица заявили, что полицейские, которые доставили Кинга, открыто шутили и хвастались о количестве ударов, нанесенных Кингу. Избиение снял на камеру Джордж Холлидей, обычный житель, который случайно увидел все из окна и записал на ВХС. Видео попало на телевидение и взорвало общественное мнение. Полиция Лос-Анджелеса уже была известна расизмом и жестокостью, но это видео стало неопровержимым доказательством. Это стало самым громким случаем полицейского насилия в истории США. Суд. 29 апреля 1992 года. Суд оправдал всех 4 полицейских, несмотря на видеодоказательства. Это вызвало ярость среди афроамериканского и латиноамериканского населения, особенно в бедных районах. Уже вечером толпы людей вышли на улицы, начались беспорядки, грабежи, поджоги. Толпы громили магазины, жгли автомобили, нападали на белых и азиатов. Беспорядки быстро превратились в хаос, с грабежами и убийствами. Лос-Анджелес превратился в зону боевых действий на 5 дней. Это было крупнейшее городское восстание в истории США 20-го века. Итог погромов. 63 убитых, 2300 раненых, более 12 000 арестов. Ущерб городу – около 1 млрд. Разграблены и сожжены сотни зданий. Через год ФБР пересмотрело дело, и двое из четырех полицейских все же получили реальные сроки, из приговорили к 32 месяцам тюрьмы. Что в итоге случилось с Родни Кингом? Его признали виновным в опасном вождении. Приговорили к 2 годам условно и назначили 200 часов общественных работ. Родни Кинг выиграл гражданский иск против города Лос-Анджелеса и в 1994 году получил 3,8 миллионов в качестве компенсации. Он купил новый дом для себя и семьи и вложился в автозаправочный бизнес. Деньги быстро закончились из-за плохого управления, наркотиков и алкоголя, а бизнес прогорел. Несколько раз его арестовывали за вождение в нетрезвом виде и домашнее насилие. В 2012 году, ровно через 20 лет после тех событий, Родни утонул в своем бассейне. Официальная версия – несчастный случай, в крови были алкоголь, наркотики и лекарства. Глава 7. Бедный, симпатичный и не очень умный. «Эй, Алекс, ты нас должен охранять!» – капризно выкрикнула мне в спину Гвен. «С вами ничего не случится», – отмахнулся я, не сбавляя шага и внимательно поглядывая по сторонам. «Какой же он?» – романтично вздохнула блондинка. «Тупой?» – подсказал Энджи. «Сильный и смелый», – нетрезво фыркнула Гвен. «У меня аж все мокро стало там внизу. Можно я ему дам, Линни?» «Ну, если он выживет, конечно». «Нет», – категорично отрезала моя соседка. «Ну, разочек, тебе что, жалко? Сегодня дашь, а завтра протрезвеешь и жалеть будешь, что я, не знаю тебя, не буду, обещаю». «Нет, Гвинни, мы это уже 1000 раз проходили, вот ты сучка», — недовольно проворчала Гвен и обиженно надулась на подругу. Я слегка замедлил шаг, заприметив в десятке метров впереди 3, нет, 4 выделяющиеся в мутном свете фонаря силуэта. Трое крепких латиносов прижали к холодной кирпичной кладке хрупкую, выглядевшую на их фоне беспомощной школьницей, девушку, как минимум на голову ниже самого мелкого из них и в 2, а то и 3 раза уступающая ему по габаритам. Она просто терялась среди их массивных, сутулых фигур. Один из мексиканцев фиксировал запястье девушки над головой своими огромными лапищами, второй закрывал ей рот ладонью, что-то отрывисто и резко бормоча в ее расширенные от ужаса глаза, третий торопливо стягивал с ее ног трусики, белым треугольником контрастирующие с темнотой переулка. «Эй, амигос, не подскажете, как пройти в библиотеку?» «Чё?» – недоуменно обернулся на мой голос один из громил с широким, побитым оспинами лицом и щербатой улыбкой, окинув меня тяжелым взглядом. «Я, наверное, реально тупой, Энджи была права. Вот зачем я лезу не в свое дело, героем себя возомнил, хотя, черт, ну неправильно это, проходить мимо. Не этому меня учили отец с матерью. Мать бы наверняка сказала: а если бы твоя сестра звала на помощь, ты бы тоже прошел мимо?» «Нет, мама, не прошел бы, сука. Эти еще 3 коровы, могут же на помощь позвать, пока я тут отвлекаю этих 3 дебилов. Но нет, стоят смотрят. Да уж, связался на свою голову. О, Сандра!» Непринужденно бросил я в сторону притихшей с чужой ладонью на губах девушки, делая еще пару шагов вперед. «Ты что тут делаешь, а мы тебя там ждем?» — кивнул я себе за спину, включив дурачка. «Сандра, ты его знаешь?» — обернулся к девушке один из латиносов, и та отчаянно замотала головой, еще больше расширив свои огромные испуганные глаза. «Черт, ну не дура, я ведь дал ей шанс. Почему все бабы в Л.А. такие дуры, или мне только такие попадаются?» «Тебе что, больше всех надо?» — ухмыльнулся мой новый мексиканский друг. «Вали отсюда. Так девушка ведь...» — пожал я плечами. «Некрасиво. Или вы настолько ущербные, что вам никто по своей воле надает?» «Сочувствую», — тяжело вздохнул я, демонстрируя всю степень своего сожаления. «Сука», — процедил один из латиносов, и вся троица, не сговариваясь, молча двинулась в мою сторону, бросив девчонку там, где она стояла. Девушка за их плечами тоненько взвизгнула, ощутив свободу, резво натянула на задницу спущенные до колен трусы, развернулась и рванула в противоположную сторону переулка. «Сука!» — снова коротко выругался мексиканец, разочарованно глянул в спину беглянки и снова повернулся ко мне лицом. «Ты сейчас нам за все ответишь, Гуэра!» Из расслабленно-нейтрального положения я вышел рывком. ударом костяшек кулака в висок отправил в нокаут ближайшего, самого здорового, не ожидавшего от меня такой подлости, и тут же отскочил в сторону, разрывая дистанцию, увидев блеск сразу двух ножей. Черт, об этом мы не договаривались. Парни довольно переглянулись, ухмыльнулись, переступили своего поверженного товарища и синхронно двинулись вперед, осторожно и грамотно обходя меня с флангов, незаметно прижимая к стене и поигрывая в пальцах короткими, 20-сантиметровыми выкидными лезвиями ножей. Я сделал шаг назад, просчитывая ситуацию в уме, и тихо выругался. Эти двое не были пьяными, как недавние байкеры на парковке. С ними будет сложнее. Рывок. Обманный выпад в сторону. Удар. Боль в руке. Чужое лезвие скользнуло в сантиметре от моего живота, и я снова разорвал дистанцию, следя за противниками. Прыжок. Рывок. Есть. Нож Латина созвякнул о стену, выбив несколько ярких искр из каменной кладки, и улетел в темноту. Почти. Я почти достал его, но снова пришлось разрывать дистанцию, и их снова двое. Черт. По локтю бежит что-то горячее и липкое, но глянуть просто нет времени. Хотя, и так понятно, что, когда это они успели меня полоснуть. Джимми, Джимми, сюда, они здесь. Парни на секунду отвлеклись на звук женского голоса, а через мгновение в нашу толпу, словно дикий ураган, ворвался бородатый байкер, принявшись яростно расшвыривать латиносов ударами тяжелого армейского ботинка и помогая себе монтировкой, сжимаемой в левой руке. Бармен рыбы, неожиданно. Я хмыкнул, сделал шаг назад, успел увидеть два рухнувших на асфальт тела и тут же поднял руки, пытаясь закрыть лицо от летевшего в него тяжелого, металлического прута. Вот хрень, меня то за что? Нет, Джимми, стой. Спас меня от неминуемого нокаута и очередной встречи с больничной койкой резкий девичий виск. Это тот парень, что спас меня. Уверенно, хмуро поинтересовался бармен, с подозрением поглядывая в мою сторону. Уж я точно уверен, да, подтвердила мое алиби девчонка. Ба, да это же та любительница свернуть трусами в переулке. Сандра, кажется. Хотя, нет, это имя я сам ей придумал. Да, неважно. Ну ладно. Недовольно проворчал бородач, опуская занесенную для праведного возмездия монтировку, и протянул в мою сторону раскрытую ладонь. «Джимми! Джимми Кувалда! Это мой бар!» Кивнул он на кирпичную стену сбоку от себя. «Алекс! Просто Алекс!» Пожал я протянутую руку, ощутив его железную хватку. «Это мои бабы!» Кивком головы указал я себе за спину, в сторону так и не двинувшихся с места троицы своих подопечных, о которых уже успел забыть. «Почему на помощь не позвали?» – удивленно пробормотал Джимми, задумчиво почесав кончиком монтировки свою переносицу. «Дуры!» – пожал я плечами. «Да уж, соболезную!» «Спасибо!» – поблагодарил я своего спасителя и за сочувствие, и за спасение своей тушки. «Без тебя во мне было бы на пару дырок больше, а я не люблю сквозняки!» – хмыкнул я. «Тебе спасибо!» – усмехнулся бармен. «Если бы эта дурочка пострадала...» Сердито глянул он в сторону притихшей за его спиной девушки, я бы себе этого никогда не простил, да и мой бар обрел бы дурную славу, я твой должник, да, задумчиво произнес я, ну тогда, эй, не наглей, возмущенно бросил Джимми, я там видел у бара пару десятков мотоциклов, дашь прокатиться хоть на одном, считай, мы в расчете, ну если так, расслабленно хмыкнул бармен, то по рукам, заходи как-нибудь в бар, когда людей будет поменьше, тогда и покатаешься, работа не нужна, кстати, снова оглядел он меня с ног до головы, работа, удивился я резкой смене темы, угу, это когда ты что-то делаешь, а тебе за это платят, пояснил Джимми с ухмылкой на бородатом лице, взрослые дяди и тети так часто делают, да, не знал, усмехнулся я в ответ, ну тогда да, нужна, ну и отлично, заходи на днях, что-нибудь придумаем, ладно, бывай, махнул он мне рукой на прощание, развернулся, взял девушку под локоть и двинулся в сторону видневшейся в стене, едва заметной задней двери бара. Я проводил парочку взглядом, развернулся и пошел на выход из темного переулка. На сегодня, пожалуй, хватит приключений. «Алекс, ты ранен?» Увидев капающую с моих пальцев кровь, испуганно выдохнула Гвен, подскочив и принявшись осматривать меня совсем не с той стороны. «Нужно что-то делать, срочно, отойди!» Деловито отодвинула рыженькая Энджи в сторону бестолку суетящуюся вокруг меня блондинку, с хрустом разорвала рукав моей любимой рубашки и профессионально, тремя скупыми движениями, наложила на неглубокую рану простенькую, прочную повязку. «Порядок, жить будешь», — усмехнулась девушка. «Хотя, если будешь так и дальше кидаться во все подворотни, то очень недолго». «Спасибо», — поблагодарил я девушку. «Пошли уже, герой». Бережно взяла меня под локоть Линда и вопросительно посмотрела на подруг. «Ну что, девочки, по домам, о которой сейчас час?» Задумчиво нахмурилась рыжая. «Начало первого». «Не, домой мы не поедем, мы к тебе», — уверенно заявила Гвенна и громко икнула. «Ик, ой, почему это?» — нахмурилась моя соседка. «Комендантский час в центре», — пояснила Инджи. «Забыла, точно. Ну ладно», — пожала плечами брюнетка. «Тогда переночуете у меня». «Правда», — она снова растерянно нахмурилась, — «у меня нет столько места, Алекс». «Не», — помотал я головой, — «у меня даже кровати нет, только матрас на полу». «Ну, Алекс», — жалостливо протянула брюнетка, — «ну куда я их посреди ночи дену?» «Да блин», — обреченно вздохнул я, — «я буду ночевать у Алекса». Тут же схватила меня под вторую руку Гвен, заставив непроизвольно поморщиться от боли. «Алекс, притю-притю приютишь несчастную девушку, ты будешь ночевать со мной, под моим присмотром», — строгим голосом произнесла Линда, отлепляя блондинку от моей руки. «У Алекса будет ночевать Инджи». «Эй, почему она?» — капризным тоном произнесла Гвен и снова громко икнула. «Ик, ой, вот именно поэтому», — пояснила брюнетка. «Пошли, поздно уже». Мы переглянулись с Инджи, одновременно пожали плечами и двинулись следом за нетвердо шагающими по широкому безлюдному бульвару девушками. Домой мы вернулись уже ближе к часу ночи. Я напоил свою гостью крепким кофе, сходил в душ, осмотрел свою неглубокую, уже подсохшую рану в зеркале душевой и вернулся в комнату. Выдал Инджи чистое полотенце и вышел на балкон, все еще размышляя, как мы с ней вдвоем поместимся на одном матрасе. Девушка вернулась минут через 10, прошлась по моей скромной квартирке, затянутая лишь в одно короткое белое полотенце, едва прикрывающее ее задницу, по-хозяйски распахнула дверки моего шкафа и задумчиво оглядела его полупустые полки. «Да уж, запасной женской одежды у тебя, конечно же, нет», — задала она риторический вопрос. «Нет», — подтвердил я. «Ну», — вздохнула она, — «тогда сам виноват.